отправлялся на байдарке я через речку быструю. Мне надо было доплыть и выстоять, вода все прибывает, и волны нарастают вокруг пороги и выступы. Бобры, бобры, вы так добры, бобры, бобры, не спите вы до поры. Уроды вы, как ваши зубы остры, хозяева леса бобры. Бобры, бобры, вы так добры, бобры, бобры, не спите вы до поры. Уроды вы, как ваши зубы остры, хозяева леса бобры. Холодная водица, мне б за борт не свалиться, и дамудей мне не обмочиться бы. Но жуткая картина, бобровая плотина, ну как же тут не материться мне. Бобры, бобры, вы так добры, бобры, бобры, не спите вы до поры. Уроды вы, как ваши зубы остры, хозяева леса бобры. Бобры, бобры, вы так добры, бобры, бобры, не спите вы до поры. Уроды вы, как ваши зубы остры, хозяева леса бобры.